«Ну что же, три, так три», — поддакнул Сосновский и кивнул в восточном направлении. «Бои уже близко, и шум моторов нас может выдать в самый неподходящий момент. Собственно, так уже и было в прошлый раз. И вот результат. Скоро нам придется идти пешком. Медленно, но не так опасно», — согласился Коган, вынимая из коляски подсумки с автоматными магазинами. «Быстрее всего на самолете, но у нас его нет». Пока оперативники с немцами переливали остатки бензина в три оставшихся мотоцикла, Рита подошла к Шелестову. «Товарищ майор, Максим Андреевич, скажите, а вы тоже относитесь к немцам, ну, которые против Гитлера, с доверием, как к нормальным людям?» Шелестов посмотрел на санинструктора, и ему захотелось, как школьницу, погладить ее по волосам, потрепать по плечу. «Девочка, совсем еще девочка». Он вздохнул и ответил: «Видишь ли, Рита, не национальность определяет преступника, врага всего человечества, но его наклонности, хорошие они или скверные. Среди людей любой национальности есть хорошие люди и плохие. У русских тоже не все замечательные, иначе бы не существовало тюрем, колоний, не надо было бы иметь милицию. Надо видеть разницу между немцами и нацистами. Есть немцы, которые хотят жить мирно, в дружбе с соседями, немцы, которые уважают любую другую нацию, культуру и не считают себя высшей расой. А есть те, кто мнит себя богами, а остальных – недостойными существовать на планете. На нас напали не немцы, на нас напали нацисты. Просто сейчас они руководят в своем государстве, в Германии. Если мы с тобой будем считать всех немцев без разбора врагами, подонками и недостойными существовать, то чем мы будем лучше тех же самых нацистов? Надо уметь видеть не расовую принадлежность в человеке, а его душу, его сознание. Мы победим, истребим нацистов, и Германия скоро станет нормальной страной, будет жить в добром соседстве со всеми странами. Все вернется, все будет как прежде. Такова история и ее законы. И умерший Ганс Шрайбер, и Август Линден, и даже полковник Ральф Байер, они противники нацизма, враги Гитлера. Они, как и мы, сражаются против него, как умеют сражаются. У них тоже есть душа и сердце. Ты присмотрись, как они переживают смерть товарища. Стойко, мужественно. Они и сами готовы умереть, иначе бы не пришли к нам на помощь, чтобы вместе с советскими людьми освобождать свою землю от нацизма. Группа снова тронулась в путь, леса становились то реже, то снова гуще. Дважды группе приходилось проскакивать открытые пространства, убедившись, что в пределах прямой видимости нет фашистов. И даже в лесах несколько раз приходилось глушить мотоциклы и прислушиваться. Где-то недалеко проходили войска, ревели моторы танков. Чувствовалось, что фронт близко, были слышны звуки боев, под облаками то и дело пролетали группы самолетов с крестами на крыльях. И все они шли на восток, бензина оставалось совсем мало, а Шелестову хотелось быстрее добраться до Могилева. Может быть, город еще не взят, может, там еще наши. Местность стала заметно повышаться. Группа отошла от больших дорог, и шум армейских колонн стал тише. И тут среди редких деревьев мелькнула водная гладь. Остановив мотоцикл, Максим слез с сиденья и пошел в сторону реки. Да, это была уже река Друдь, а за ней Могилев, но его пока не видно даже в бинокль. Шелестов долго стоял, рассматривая противоположный низкий берег, реку. Два небольших деревянных моста были сожжены. Южнее, большой мост, но возле него стояли немецкие зенитные орудия и бронетранспортеры. Явно его охраняли, и через этот мост на восток шли войска. Здесь не переправиться. Максим посмотрел дальше за реку и увидел почерневшие печные трубы, торчавшие, казалось, прямо из земли. Две деревушки, от которых не осталось ничего, кроме развалины этих черных от копоти труб, да вон еще разбитая телега и торчащее вверх колесо, а дальше, сгоревший остов грузовика, как ребра мертвого обглоданного животного. Смерть, всюду смерть. Сосновский стоял рядом с Байером, который тоже рассматривал в бинокль противоположный берег. «Вы нас будете ненавидеть сотни лет за эту войну», — неожиданно заявил полковник. «А нам сотни лет еще жить с этим позором». «Какой же позор, полковник?» — удивился Михаил. «Вы сражаетесь против общего зла с другими народами, а зло не имеет национальности, оно выше этого. Оно общее, и вам надо это понять, а не терзаться фантомными болями. Где сейчас полмиллиона коммунистов в Германии? Сидят по домам и боятся нос высунуть, или сражаются с нацистами? Между прочим, они сражаются и за Германию, свободную от нацистов. Вы почему здесь? От стыда избавиться или бороться против гитлеризма. Бросьте вы эти рефлексии, полковник. Вы лучше смотрите и никогда не забывайте, что новый лидер, который рвется к власти, всегда говорит красивые и правильные слова, а чаще всего потом получается вот такая хреновина. Что такое по-русски хреновина? Полковник опустил бинокль и непонимающе посмотрел на русского. Глава 4. Зотов. Капитан в запыленной гимнастерке и с перевязанной головой вернул Шелестову его документы и требования оказывать помощь особой оперативной группе НКВД СССР. Подбежавший боец козырнул, и его пилотка едва не слетела с головы. Он вытер локтем потное лицо и хрипло сказал: «Я, товарищ капитан». Солдату было лет 20, но изможденное лицо, суточная щетина на щеках и пыль на лице делали его возраст неопределенным. «Война прибавляет возраст», — подумал Шелестов, пряча документы в карман. Капитан, прежде чем отдать приказ, бросил взгляд на сапоги Байра и Линдена. Наметанный глаз командира сразу определил, что сапоги на этих двух молчащих мужчинах немецкие. Шелестов надел на обоих немцев маскировочные костюмы. В такой обстановке щеголять в немецкой форме было опасно. Запросто какой-нибудь нервный командир мог наплевать на документы и поставить всех к стенке. Трудно было бы осудить этого человека, потому что обстановка здесь, севернее Могилева, была ужасной. Немцы рвались вперед, и задержать их было нечем. Не осталось танков, не осталось орудий. Пехотные части дрались в окружении умирали, а остальных отводили на новые позиции, чтобы снова попытаться остановить врага, не пустить его к Смоленску. Это было просто чудо, что группа вышла к этой воинской части, встретившейся на пыльной дороге. Это были свои, уже свои. Пробились таки к своим. Облегчение было огромное, но и чувствовалась настороженность. А если сейчас танки, а если самолеты над дорогой? Зотов, возьмешь этих командиров с собой в кузов до Красной Слободы. Но у меня там бочки с бензином, недоуменно пробормотал шофер, глянув на майорские петлицы командиров. Ничего, устроимся, прекратил спор Шелестов. В городке пока наши, там склады, город будут оборонять, так что теперь оттуда вам удобнее выбираться будет, пояснил капитан и снова повернулся к шоферу. А ты разгрузишься, и сразу назад. Оперативники подошли к старому трехтонному ЗИСу. Шелестов, убедившись, что водитель едет один, велел Сосновскому забираться в кабину с Ритой, а сам с группой полез в кузов. Они стояли на обочине, а по пыльной дороге шли и шли стрелковые роты. То и дело мелькали запыленные бинты, проезжали подводы с ранеными бойцами, полевые кухни. Пока оперативники втискивались между железными бочками, усаживаясь в кузове, Шелестов смотрел в лица солдат. Тяжело отступать, стыдно, стыдно, когда враг сильнее. Но сильнее он только тем, что подготовился, тактически он пока выигрывает, а духом сильнее нашего солдата нет. Это веками доказано на всех полях сражений. Ничего, придет черед, подумал Шелестов и тяжело вздохнул. А когда же он придет? Сколько же уже сел и городов оставили немцам? Сколько людей провожали вот так глазами свою родную Красную Армию, отступающую, обескровленную, усталую, пропыленную? «Едем, товарищ майор», выйдя на подножку и заглянув в кузов, спросил шофер. «Поехали», махнул рукой Шелестов и опустился на пол в узкую щель между бочкой и задним бортом машины. «Хорошее соседство, одна зажигательная пуля, и все. Полковника надо переодеть», кивнул на немцев Бутарин. «В городе, в комендатуре, куда обратимся? Хоть солдатское обмундирование, но нужно попросить. В полосе фронта с немецким полковником путешествовать опасно». Машина тронулась, и бочки, стянутые ременными стяжками, угрожающе качнулись. Машина неслась, подскакивая на кочках, обгоняя колонну солдат, потом дорога опустела. Шелестов часто смотрел на небо, боясь появления вражеских самолетов. Но вот показались окраины поселка. Сначала одноэтажные, потом двухэтажные деревянные дома, стены каких-то складских зданий. Недалеко от крайних домов солдаты и несколько мужчин из гражданских, раздевшись до пояса, копали окопы. Увидев возле одного из домов майора с седыми усами и эмблемами саперных войск на петлицах, Шелестов принялся барабанить по бочке, чтобы водитель остановился. Сапер сдвинул фуражку на затылок, потом повернулся и указал рукой. По этой улице до площади со сквером, а потом правее вдоль сквера и направо. Там сейчас комендант. Высадившись на улице и отпустив машину, Шелестов подошел к часовому возле двухэтажного дома и показал удостоверение. Максим толкнул дверь с приклеенной бумажкой, на которой было от руки карандашом написано «комендант», и вошел в комнату, сразу окунувшись в деловую суету прифронтового гарнизона. Молодой лейтенант в зеленой фуражке и с петлицами пограничника стоял у стола и орал в телефонную трубку на кого-то за нерасторопность. Кроме стола в комнате с пыльными окнами стояли несколько разномастных стульев и кровать с панцирной сеткой, на которой было свалено летнее армейское обмундирование, сапоги, шинели. Под кроватью и рядом с ней было несколько вещевых мешков и картонных коробок с банками мясной каши, рыбными консервами и буханками ржаного хлеба. Отдельно у стены стояли три больших армейских термоса. Лейтенант швырнул трубку на аппарат, но потом схватил ее снова, и тут увидел вошедшего военного в маскировочном костюме. Глаза привычно скользнули по одежде, по воротнику гимнастерки с двумя шпалами. «Вы ко мне, товарищ майор?» – усталым голосом спросил лейтенант. Потом спохватился, одернул гимнастерку и представился. Исполняющий обязанности коменданта гарнизона лейтенант Проскурин. «Вот мои документы, лейтенант», поставив автомат у стены, Шелестов достал удостоверение и протянул его коменданту. «А это приказ, касающийся командиров всех частей и подразделений, о необходимости в обязательном порядке оказания помощи моей группе». Лейтенант нахмурился и, взяв листок бумаги, дважды пробежал его глазами. Видимо, поглощенный своими срочными делами, он и представления не имел о том, чем он мог помочь этому майору и какой-то его группе. Правда, когда город готовился к обороне, лейтенант резонно мог предположить, что майор и его люди захотят покинуть город и уйти в тыл. Это все можно было прочитать по лицу лейтенанта. А ведь он наверняка из одного из западных погранотрядов. «Серьезный документ», – тихо отозвался пограничник. «Раньше я таких не видел. Раньше все больше были приказы не поддаваться на провокацию, а потом ни шагу назад. Дослужитесь до майора, товарищ лейтенант, вы еще и не такие приказы успеете прочитать», – спокойно ответил Шелестов. «И прочитать, и выполнить, а заодно понять, что война не только здесь, не только в тех окопах, которые сейчас копают на окраине. Она идет по всей европейской части нашей родины, от Карелии до Черного моря, и всюду воюют люди и выполняют самые разные приказы. Решаем не мы с вами, решают там, наверху. Есть командование, и мы с вами военные люди». «Все верно, товарищ майор», — согласился лейтенант. «Прошу уточнить, какая помощь вам нужна? Мне нужна радиосвязь с Москвой, срочно». «Связи нет, товарищ майор, только полевой телефон». «Тогда нам нужна машина, чтобы добраться до Смоленска». «Это опасно, товарищ майор», — сквозь зубы процедил пограничник. «Наши наблюдатели докладывают, что восточнее появились немецкие разведгруппы. Может, вам подождать, когда к городу подойдет какая-то воинская часть? Ждать я не имею права». «Опасно, тогда мне нужен взвод охраны». Шелестов очень не любил себя в такие вот минуты. И свою работу тоже. Такой короткий миг. Взгляд этого молодого лейтенанта, и ты всей своей кожей чувствуешь его презрение к тебе и даже ненависть. Ты не имеешь права ему ничего рассказать и объяснить, а у него есть право презирать тебя, потому что он ничего не знает и считает, что ты просто драпаешь на восток, когда остальные остаются умирать, сдерживать врага ценой своей жизни. Сказать ему про немецкого полковника о документах, которые срочно надо доставить в Москву, о том, что группа несколько дней выходила из немецких тылов. На это даже намекать нельзя. Есть приказ, и ты его должен выполнить, и этот лейтенант тоже, не задавая вопросов. Потому что это армия, и здесь приказы принято выполнять, иначе армия перестанет быть армией, и выполнять без лишних вопросов и рассуждения. Командир, отдающий приказ, должен быть уверен, что подчиненный выполнит приказ любой ценой. Вот она, эта базовая установка армии, и уж тем более в военное время. И Шелестов сейчас не имел права поступать по-другому. Через 15 минут в соседней комнате, в которой временно размещался склад, а точнее свалка из старых железных кроватей, группа расселась прямо на полу, стаскивая сапоги и разматывая портянки, чтобы хоть немного отдохнули ноги. У инженера Линдена обнаружилась сильная потертость на одной ноге, и Рита принялась обрабатывать ему ногу. Немец сильно стеснялся и все просил санинструктора разрешить самому себе обработать рану. Рита строго выговаривала немцу, чтобы он не мешал ей выполнять ее обязанности. Шелестов вернулся и бросил на кровать два комплекта чистой, но не глаженной, солдатской формы и ношенные кирзовые сапоги. «Переодевайтесь», — велел он немцам. Виктор пошел насчет еды поговорить. Через полчаса, вне зависимости от обеда или его отсутствия, Мы тронемся в Смоленск. Машину и охрану нам выделяют. Неужели вырвались? Тихо проговорил Сосновский, откинувшись спиной на прохладную стену комнаты. В Смоленске найдется связь, сможем связаться с руководством. Возможно, что и самолет найдется. Мы-то, может, и вырвались. Также негромко отозвался Коган. А вот эти ребята будут стоять тут насмерть. Муторно на душе становится, когда думаешь о них и о себе. Знаю, что цена нашей миссии во много раз выше, чем один оставленный или не оставленный городок типа этого, но сердцу не прикажешь. Прикажешь, Борис, строго заявил Шелестов. Надо приказать, и сердцу, и голове. У каждого свой фронт, у каждого свое задание. Давайте хоть вы тут сопли распускать не будете. Дверь распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся Бутырин с тремя буханками хлеба в руках. Судя по его глазам, случилось что-то неприятное. «Максим, машины за нами выехали, спешить надо, потому что город сдадут». «Что?» Шелестов опешил, уставившись на товарища. Коган и Сосновский тут же подошли к Бутырину. Даже Рита повернула голову, догадавшись, что оперативник пришел с не очень хорошей новостью. Сложив буханки на кровать, Бутырин достал свой вещмешок и одну буханку стал засовывать в него, остальные подвинул товарищам. «Это вся еда, что я успел прихватить на кухне», — пояснил он. «А информация такая. Я сам слышал, как коменданту и усатому майору из саперного подразделения какой-то полковник передавал приказ подготовить к взрыву склады, чтобы не попали в руки немцев. Задержать врага нечем. Взрывать и отходить. Прорываться из окружения самостоятельно. Такие вот пироги с картошкой. Все, собираемся и на выход», — приказал Шелестов и бросился к своим вещам. «Где этот полковник? Ты где его видел, Виктор? Имка на площади была, а с ней два грузовика с солдатами. По-моему, они поехали на восток по Комсомольской улице. Оперативники выбежали из здания комендатуры, когда возле него, окутав все вокруг пылью, остановились две полуторки. Шелестов задержался, чтобы поблагодарить коменданта и сообщить, что группа выехала, но в комнате никого не было. Часовой у входа нервно покусывал губы и все озирался, прислушиваясь к звукам канонады. Куда отправился комендант, он не знал. Просто полчаса назад выбежал и с каким-то пехотным лейтенантом побежал к старой пожарной колокольне. Шелестов выбежал во двор. Группа садилась в кузов машины. Во второй полуторке человек 15 бойцов в касках, с карабинами и вещмешками за плечами. Вот и весь взвод для охраны. Ладно, хоть столько. Обидно будет вообще не добраться до Смоленска, когда осталось ехать всего километров 200. 3-4 часа пути, и уже Смоленск, гарнизон, связь, аэродром. Товарищ майор, перед Шелестовым вырос плечистый старшина лет 40, с автоматом на груди. Старшина Рябов, у меня приказ сопроводить вас до Смоленской комендатуры и вернуться с выделенным автотранспортом назад, в расположение части. Мы можем ехать. Да, спасибо, старшина, кивнул Шелестов, а потом добавил вполголоса. А то, что я вам сейчас скажу, должно остаться между нами. Если доберемся до Смоленска, то вы вообще должны забыть этот разговор. Вот этот портфель имеет огромную ценность для нашего командования. Если погибну я, погибнет моя группа, вы обязаны спасти портфель и передать его любому старшему командиру Красной Армии или сотруднику особого отдела, любому сотруднику НКВД, передав смысл нашего с вами разговора. Понятно, старшина? Так точно, товарищ майор, недоуменно ответил Крепыш, потом кивнул и добавил. Можете не сомневаться, все будет выполнено. Финская, кивнув на медаль старшины, спросил Шелестов. Поехали, старшина, надо торопиться. Так и не увидев коменданта, Шелестов уселся в кабину головной машины и приказал водителю трогаться. Ревя время от времени моторами, полуторки покатились по разбитой улице. Максим то и дело высовывал голову, прислушиваясь к недалекой канонаде. Где сейчас немцы, а где наши, никто сказать точно не мог. Прорваться через кольцо окружения сложно, но может повести и удастся попасть в разрыв этого кольца, в то место, где оно еще не замкнулось. Скверное дело, верить в везение на войне. Городок остался позади. Шелестов не удержался и обернулся. Сколько раз он уже так делал с начала войны, с начала этой операции, когда приходилось смотреть на оставленные города, поселки, деревни, на людей, которые были брошены на милость врага. Жалость, а сколько мужества надо иметь для того, чтобы так поступать, но спасать, сохранять армию, не угробить вообще все силы в приграничных сражениях и потом пустить врага на просторы страны до самой Москвы, до самого Урала. Да, приходится так поступать, но думать обо всей стране в целом, о существовании государства как такового. Простите, люди, мысленно проговорил Шелестов, глядя на сиротливо жавшиеся к стенам фабрики домишки, на старую пожарную каланчу, на которую наверняка любили лазить мальчишки, на бревенчатые горбы военных складов, видневшиеся на южной окраине городка. Мы вернемся и спросим за все с врага. Снова захлопнув дверь кабины, Максим поправил автомат на коленях и стал смотреть вперед. Пока дорога шла по открытому пространству, леса отступали на пару километров в сторону. Но скоро все изменится, дорога на Смоленск окажется зажатой лесными массивами, и тогда опасность столкнуться с немцами возрастет. Но столкнуться с ними пришлось раньше. Из-за дребезжания металла и скрипа кузова Шелестов не сразу услышал рев моторов. Но когда по кабине сверху стали стучать кулаками, он приказал водителю тормозить. И, как в страшном сне, из-за лесного мыска впереди стали выворачивать один за другим немецкие танки с крестами. Шелестов открыл дверь и стал показывать водителю двигавшейся сзади машины, чтобы сворачивал к лесу. Полуторки, переваливаясь на неровностях почвы, поползли к лесу, но слишком медленно, ох, как медленно. А следом за танками появились бронетранспортеры и грузовики с солдатами. Все попали в кольцо, со злостью подумал Максим. Недолгой была радость, что вырвались к своим. Всем с машины и в лес, заорал Шелестов, что есть силы. Бегом в лес. Максим спрыгнул с подножки и, подняв над головой автомат, стал махать им в сторону леса. Бойцы торопливо прыгали через борт грузовиков и бежали к спасительному лесу. Грузовики, урча двигателями и переваливаясь на неровностях местности, тоже ползли под защиту деревьев. Старшина подгонял свой маленький взвод, и Шелестов повернулся к своей группе. Споткнулась Рита, но Бутырин ее подхватил под руку и буквально потащил, проламываясь через кустарник. Сосновский криками подгонял немецкого полковника. Над головой уже свистели пули, а со стороны поля с опозданием донеслись пулеметные очереди. Немцы заметили русских и начали обстреливать. И тут гулко ударило одно танковое орудие, и следом второе. С шелестом стал приближаться летящий снаряд. Максим крикнул «Ложись!» и первым плюхнулся на землю, закрывая голову руками. Что-то с треском разлетелось рядом, обдало жаром. Повернув голову, Максим увидел развороченный горящий кузов полуторки и шофера, который стоял на четвереньках в нескольких метрах от машины и тряс головой. Вскочив, Шелестов бросился к шоферу, схватил его под руку, помог подняться и побежал с ним к лесу. За спиной ударил еще один взрыв. Дышать было тяжело от кислой вони сгоревшей в воздухе взрывчатки. Впереди, за крайними деревьями, попадали на траву бойцы, там же Коган поднимал Байра, стараясь увести его поглубже в лесную чащу. Почему-то мимо к машине пронесся Сосновский. «Кажется, все на месте», — подумал Шелестов, когда двое бойцов приняли у него оглушенного водителя и потащили дальше. Он оглянулся на дорогу, и сердце сжалось. «Не все хорошо». Двое бойцов тащили под руки раненого с пятном крови на плече. Четверо солдат лежали вокруг разбитой второй машины. Водитель свесился со своего сиденья вниз головой, и вся голова его была сплошным кровавым пятном. И куда-то убежал Сосновский. А Михаил, убедившись, что полковник Байер благополучно добрался до деревьев, оглянулся на машину и увидел второго немца, лежавшего на спине возле кювета. Не задумываясь, Сосновский кинулся к дороге, успев бросить взгляд направо в сторону немцев. Колонна развернулась веером. Сейчас от русских их отделяло всего метров 500. Август Линден лежал на спине, раскинув руки, и судорожно хватал пальцами дерн. Сосновский опустился рядом с немцем на колени и с ужасом увидел окровавленную на груди гимнастерку с двумя рваными дырами. Изо рта раненого уже начала сбегать струйка крови вместе с кровавой пеной. «Август», — прошептал Сосновский, пригнувшись и прикрывая раненого своим телом. «Что же ты, Август, комрад?» Торопливо, хриплым голосом стал говорить немец. «Я сражался вместе с вами против нацизма. Это счастье». «Сражался?» «Конечно, сражался», — произнес Михаил. «Мы вместе против Гитлера, комрад, мы победим его обязательно». «Комрад», — прошептал немец и замолчал. «Все хорошо, сейчас мы тебя вытащим». Но тут Сосновский увидел, что глаза инженера перестали выражать боль, в них осталось только равнодушие ко всему земному. Вот так на чужой земле, той, куда его соотечественники принесли смерть и боль. «Комрад», когда Сосновский подбежал к Шелестову и упал на траву, то увидел в глазах командира немой вопрос. Михаил отрицательно покачал головой. Сидевший на корточках неподалеку полковник опустил голову, поняв все без слов. «Старшина, сколько у вас раненых?» – спросил Шелестов, присев возле Риты, которая перебинтовывала плечо одному из солдат. «Трое, товарищ майор, один тяжело, и четверо убитых. Сейчас изготовим носилки для тяжелого и уходим». «Уже сделали», — кивнул старшина на двух бойцов с длинными срубленными шестами и натянутой на них плащ-палаткой. «Четверо понесут раненого, чтобы быстрее было», — предложил старшина. «А мы вчетвером будем сзади вас прикрывать. Немчура, я думаю, сдуру в лес не сунется, так что может оторваться и вернуться в Красную Слободу. Или вы прикажете пробиваться на восток, к Смоленску?» «Нет, возвращаемся в поселок», — хмуро приказал Шелестов. «Там есть шанс соединиться с какой-то отступающей частью и с боем отойти к своим». Через час группа на опушке леса остановилась и стала прислушиваться к звукам боя. Стреляли не в городе, а восточнее. Мелькнула мысль, что гарнизон ушел и город пуст. Но тут Шелестов заметил в бинокль двух пробегавших бойцов с пулеметом «Максим», и он отдал приказ выходить из леса. Они проходили на окраине мимо наспех подготовленных стрелковых позиций под взглядами солдат. На площади дымились остатки здания комендатуры, а в сквере расставленная взводная палатка принимала раненых. «Кто командует гарнизоном?» – спросил Шелестов, войдя в здание библиотеки, и с удивлением заметил трех женщин, пакующих книги в картонные коробки, а какие-то просто связывая в стопку обычной бичевой. «Вы тот самый майор НКВД, который на двух машинах пытался прорваться к Смоленску?» — спросил сидевший за столом тот самый майор с саперными эмблемами на петлицах, которого Шелестов видел, когда они впервые въезжали в городок. У окна стоял молодой лейтенант-пехотинец. На подоконнике рядом с его локтем лежала зеленая пограничная фуражка со следами засохшей крови. На столе, с которого на пол были сброшены книги, были расстелены карты окрестностей Красной Слободы и карта самого городка. Не снимая рук с автомата, висевшего на шее, Максим снова задал тот же вопрос. «Кто командует гарнизоном?» «Старший по званию командир саперного батальона майор Сысоев», — сказал лейтенант. «По уставу командовать должен он». «Вы кто?» — Шелестов пристально посмотрел на лейтенанта. «Лейтенант Морозов, командир взвода, а по факту командир сводного батальона. Все, что осталось от 1449 гострелкового полка, других офицеров в полку не осталось. Какую задачу поставил тот полковник, который с колес отдавал вам приказ, товарищ майор?» Шелестов снял ремень автомата с шеи и положил оружие на стол. Вытерев пилоткой потное лицо, сел на стул напротив сапера. «Приказ отдавал помощник начальника штаба корпуса», — уныло ответил сапер. «Мы должны взорвать склады, с которых не успели вывести имущество, ГСМ и вооружение. Мои люди сейчас минируют склады, но мне кажется, что мы не успеем. Город блокирован немецкими подвижными группами», — добавил лейтенант. «Я отправлял разведку, и мы получили точные сведения. С запада подходит немецкая пехотная дивизия, усиленная танками не менее батальона». «Ясно», — кивнул Шелестов. «То, что город блокирован со всех сторон, я могу подтвердить. Значит, ситуация аховая. Сколько у вас людей в вашем сводном батальоне, товарищ лейтенант?» «132 человека, товарищ майор. Я сформировал две полноценные стрелковые роты, пулеметный взвод, минометный взвод и два отделения истребителей танков с ПТР, отдельно взвод огневого резерва». «Толково», — кивнул Шелестов. «А у вас, майор, 18 саперов, в основном обученные, но не имеющие хорошего опыта минирования. Есть несколько человек старшего возраста, так что быстро все заминировать и подорвать не получится. Мне нужны сутки». Дверь открылась без стука, и в комнату вошли оперативники группы. Шелестов кивнул на стол, где были разложены карты, и сказал коротко: «Присоединяйтесь». Сосновский тихо сказал, что Рита, полковник, Рябов и три бойца ждут на улице. Шелестов развернул карту и коротко обрисовал ситуацию своим ребятам, а потом посмотрел на сапера и лейтенанта Морозова. «Ситуация простая, как вареное яйцо», — сказал он. «Склады однозначно нужно взрывать. Пока саперы готовят все к взрыву, город придется оборонять. Так что, лейтенант Морозов, принимай командование над гарнизоном. Тебе и карты в руки, тебя в училище такому учили. Майора задерживать не будем. Занимайтесь своим делом, а пехота сделает свое». «Ну и правильно», — с каким-то облегчением ответил Сысоев, натянул на голову полевую фуражку и вышел из комнаты. «Какой план обороны, лейтенант?» — спросил Бутарин. «Городок-то небольшой, но и сил у тебя маловато». «Мало», — согласился лейтенант, подошел к карте и взял карандаш. «Поэтому придется маневрировать, рассчитывать сектор обстрела с пересечением и перебрасывать минометные взводы истребителей танков с места на место, в зависимости от складывающейся ситуации. На западной окраине города я устраиваю сплошную линию обороны с огневыми точками на преобладающих высотах, в данном случае на крышах строений. На других участках обороны города она будет основана на системе опорных пунктов. Я не знаю, как будут действовать немцы, но боеприпасов пока хватает. Хуже с противотанковыми и противопехотными минами. Их запасы почти все вывезли, поэтому будем хитрить. Танковые выстрелы с ручными гранатами закладываем как фугасы и рвем их по мере необходимости тросиками или ставим на растяжках, но так эффективность снижается. Что с мирными жителями? Спросил Коган. Мы шли и видели очень много людей на улицах, выглядывающих из окон. Если будем взрывать склады, тут от города ничего не останется. Больная тема, согласился лейтенант. Вообще-то, многие эвакуировались еще неделю назад, но осталось около 1000 или побольше человек. Надо выводить на восток и юго-восток в леса, предложил Сосновский. Там есть где укрыться, по крайней мере на первое время. К вечеру удалось собрать и отправить в лес всех, кого нашли в домах и на улицах. Снабдили сухими пайками, байковыми одеялами, зимними портянками. Даже несколько палаток, которые нашлись на складах, отдали людям, чтобы можно было укрыть от непогоды женщин и детей. Думать о том, что станет с этими людьми, когда их найдут немцы, или просто о том, что они будут есть через месяц, было тяжело. К ночи урчание моторов прекратилось, только по открытым участкам носились лучи фар. Видимо, немецкая разведка на мотоциклах пыталась изучить местности, разглядеть советских саперов. Но все танкоопасные направления были заминированы раньше, все фугасы уже установлены. Ночь была наполнена странной тишиной. Даже гул боев с востока не доносился. Может быть, виноват в этом ветер, дующий с запада, а может, немцы выдохлись и остановились. Сысоев пришел, молча съел тарелку каши с мясом и снова ушел. Лейтенант не стал задавать лишних вопросов саперу. Раз промолчал, значит, все идет по плану, и нечего дергать человека. Полковника уложили спать, выставив возле двери часового. Рита вместе с тремя бойцами санинструкторами занималась ранеными. Кому-то делали перевязку, кому-то ставили компрессы. Ясно, что большинство раненых нужно срочно доставлять в госпиталь. Или хотя бы найти самого простого врача, того, кто когда-то в медицинском институте получил хоть какое-то представление о хирургии. Оперативники собрались в штабе, в освобожденной от книг и стеллажей комнате, в которой имелся самый большой стол. На столе все так же лежала развернутая карта. «Ну что, будем считать, что к обороне мы готовы?» – спросил Шелестов. «Располагай нами, лейтенант. Можешь считать нас своим разведывательным подразделением. Наш опыт в твоем распоряжении. Кстати, – вставил Коган, – надо предупредить бойцов в подразделениях, чтобы при первой же возможности взяли в плен немца. Сделать это нужно обязательно. Нам нужны сведения о частях и подразделениях, которые будут атаковать город». «Хорошо, я отдам такой приказ», – кивнул Морозов, сосредоточенно глядя на карту, и сказал: «Я пришел к неожиданным мыслям за эти недели, за последние сутки». «По какому поводу?» – насторожился Шелестов и переглянулся со своими товарищами. Приходилось за это время после 22 июня слышать много разных рассуждений и откровений, но все они в основном сводились к вопросам «как же так и кто виноват?». Позитивной направленности эти мысли не несли, как не имели и практической ценности. Те, кто не задавался такими мыслями, те просто выполняли приказ и стояли насмерть на пути врага. Собственно, выполняли то, в чем клялись родине и советскому народу, принимая воинскую присягу. Но молодой лейтенант поразил. «Не тому и не так нас учили», — с какой-то затаенной горечью произнес Морозов. «Это все, конечно, нужно, это важно, взвод в обороне, взвод в наступлении. Решали мы эти задачки на занятиях в училище. Но самая главная концепция – наступательный бой, разгромить врага на его территории. А отступать нас не учили. Может быть, я зря так говорю в присутствии майора госбезопасности, да только какая уж теперь разница. Шансов выжить у нас мало, а ведь бой в отступлении, арьергардные бои, они намного сложнее. Их надо уметь вести, их надо изучать». «Ты еще про разведку скажи», — усмехнулся Бутарин. «И скажу», — повысил голос лейтенант. «В уставе написано, что каждый красноармеец должен уметь вести разведку, добывать сведения. Да только такой унификации не достичь, если не подбирать людей специально. Кому-то дано быстро бегать, а кому-то метко стрелять, а кто-то в темноте хорошо видит. Танкист должен уметь воевать в танке, и все учебное время нужно тратить на танковый бой. Тоже и с пехотой и кавалерией. А разведкой должна заниматься армейская разведка в полосе фронта. Туда и отбор должен быть особый, и подготовка особая. Вы вот приказали, если получится, брать пленных. А не лучше ли сейчас в тыл отправить группу и захватить, притащить к нам пленного для получения сведений? А кого я пошлю, кто у меня это умеет делать? Еще не все люди покинули город. Коган подошел к окну и посмотрел на сумеречный парк за окном. Что от него останется завтра, от этих лип и берез, от ухоженных аллей и удобных лавочек? Уходят люди в ночь, бойцы им помогают. Этот ваш старшина Рябов всюду успевает. Я бы вам плохого командира в сопровождении и не дал, пожал плечами Морозов. Хорошие у меня командиры, да только сержанты одни. А они училищ не оканчивали, они организовать бой подразделения не смогут. Все, что я объяснил и показал, они сделают, а сориентироваться во время боя, как им действовать, кто им подскажет? Мы и подскажем, неожиданно сказал Бутарин. Распределимся по подразделениям и в нужный момент советом поможем вашим сержантам, особенно на восточном и южном направлениях. Там только опорные пункты, окопов нет, блиндажей нет, отдельные огневые точки. Максим, вдруг заговорил Сосновский, который уже некоторое время сбоку пристально смотрел на командира. А может, мы с Ральфом попробуем? Вся ночь впереди. Рисковать полковником? Да ладно, Сосновский нахмурился. Важнее всего документы. Что он плюс к ним еще может рассказать? Рисковать? Так минимально. Не поможет? Так мы, может, и портфель не довезем. Все тут и ляжем. А так все же шанс донести портфель есть. А форма? Шелестов вспомнил, как они бросили немецкую форму полковника и его ребят, потому что тащить еще и ее было не по силам. Он повернулся к Морозову. Что, лейтенант, найдется в складском хозяйстве немецкая офицерская форма? Проскурин знал, но он погиб, вздохнул Морозов и подвинул на подоконнике окровавленную пограничную фуражку. Вражеская форма нашлась. Правда, погоны были на обоих немецких френчах лейтенантские, но для темноты сойдет. Не подошли только немецкие сапоги, пришлось надевать советские офицерские. Опять же, для ночи сойдет, а днем обоих разведчиков раскусит независимо от совершенного немецкого языка, на котором они будут разговаривать. Байер воспринял предложение отправиться в разведку за языком с энтузиазмом. Шелестов даже заподозрил, что полковник намеревается мстить за смерть друзей. А чувство мести – плохой помощник во время разведывательного рейда. Смотрите, Морозов стоял над картой, держа в руке карандаш. Здесь и здесь – леса. Дорога прижата к опушке леса, и поэтому немцы могут занять позиции сразу за дорогой, отрыть себе окопы. Вот здесь деревушка Сосновка. Наверняка, если есть у них старшие офицеры в этих частях, то остановятся они точно в деревне, а не в блиндаже. Мои наблюдатели фиксировали движение автотранспорта как раз возле деревни и у опушки. И видели дым. Дым, скорее всего, от полевых кухонь. Нам нужен офицер, заявил Сосновский. Атаковать штаб мы даже пробовать не будем, тем более его нет в передовых частях, а перед собой мы точно имеем передовые части. Планы и задачу на ближайшую перспективу может знать только офицер, или, выражаясь по-другому, офицер точно должен знать. Давайте с маршрутом определяться и с прикрытием. Что это за овражек? Хотя не подойдет, он выходит прямо к позициям немцев. Они могут его заминировать или секрет поставить. Машина, предложил Байер. А если машина, легковой автомобиль есть? Возле одного из складских блоков я видел два отечественных газика, неуверенно проговорил лейтенант. Вы что, вот так, в открытую, хотите подъехать к ним? Только машины эти с брезентовым верхом. Немцы сразу сообразят, что это советские автомобили. Брезент можно опустить или вообще снять, вдруг загорелся Сосновский. А еще нужна водка. Машина объезжала возможные позиции немцев с юга. Здесь проще всего было прикинуться своими, потому что городок оставался в стороне и заподозрить в двух пьяных офицерах русских было, скорее всего, немыслимо. А уж потом, проехав передовые позиции, вообще можно было ездить как у себя дома. Сдвинув фуражки на бок, расстегнув воротники френчей, Сосновский и Байер приготовили открытые бутылки водки. Ничего, что на кочках она немного расплещется и даже попадает на колени. Если от офицеров будет за версту разить водкой, то это даже еще лучше. Первым делом Морозов выдвинул секреты из нескольких бойцов с автоматами даже дальше, чем располагались окопы боевого охранения. И только потом тихо, не особенно газуя, на малых оборотах черный открытый советский ГАЗ со снятым брезентом выехал за пределы городка. Сосновский сидел за рулем и в темноте по памяти вел машину через поле напрямик, в направлении между двумя темнеющими в ночи лесными массивами. Лишь бы немцы не поставили перед своими окопами мины. Оставалось надеяться, что враг не готовил здесь долгосрочной обороны и не создавал для нее позиций. К утру немцы наверняка начнут атаковать городок, и вряд ли они намерены валандаться здесь несколько дней. Окрик «Хальт!» из темноты прозвучал вполне ожидаемо, когда до леса оставалось всего метров 200. Байер поднял над головой руку с бутылкой, пьяным голосом обозвал солдата болваном и приказал убираться к русскому дьяволу. Сосновский начал горланить популярную до войны в Берлине песенку «Тебе повезло с женщинами», которую пела Лизи Вильдмюллер. Из темноты навстречу вышли двое солдат с карабинами на изготовку, чуть дальше темнел капот бронетранспортера. Оттуда, всего на секунду, мигнул свет фар, выхватив черную легковую открытую машину и двух пьяных офицеров. «К чертям!» — кричал Байер. «Туда, Ганс, в Сосновку. Там ждет полковник, и мы везем ему выпить». Как и рассчитывал Сосновский, машину никто задерживать не стал. Не привыкли еще немцы к таким наглым выходкам советских фронтовых разведчиков и партизан. Все это еще было впереди, а сейчас Михаил надавил на педаль акселератора и свернул вправо на проселочную дорогу, тянувшуюся вдоль леса. За спиной стояла тишина, и оперативник тыльной стороной ладони вытер пот со лба. Они ехали и громко разговаривали с Байером по-немецки, хохотали и посматривали по сторонам. На опушке замаскированные танки. 4 штуки. Отсюда до Красной Слободы ближе всего. Один бросок танкового подразделения, и они начнут утюжить гусеницами окопы. Да, немцы, судя по всему, не собирались здесь задерживаться больше, чем на одну ночь. А вот еще танки и бронетранспортеры. Несколько грузовиков на опушке замаскированы сеткой. Механики иногда заводили двигатели, что-то регулировали. Некоторые машины трогались с места и снова замирали. Ситуация вполне объяснимая. Танковое подразделение после марша, после боя, а к утру нужно привести все машины в порядок, подготовить к новому бою. Их здесь не больше батальона моторизованной пехоты, наклонив голову к Сосновскому, сказал Байер, и примерно рота танков. Если я не ошибаюсь, то они завтра не намереваются штурмовать город. С такими силами нет, невозможно. Немецкие войска с таким малым перевесом не станут идти в атаку. А если они не знают, что город готовится к обороне? Если они думают, что город пустой. Полковник удивленно посмотрел на Михаила, потом на бутылку в своей руке и брезгливо сплюнул на дорогу. Мерзость. В нашей семье всегда холодно относились к алкоголю, уделяя большее внимание занятиям спортом. Знаете, майор, у нас, скорее всего, в запасе есть еще один день. Правда, днем могут подойти дополнительные силы, и они атакуют прямо с марша. Но это будет только завтра. В этом можно видеть хороший признак, думал Сосновский, ведя машину в сторону Сосновки, где слышен был шум моторов, мелькал свет, а в лучах автомобильных фар виднелся дым то ли от полевых кухонь, то ли из дымовых труб на домах. Если придет подкрепление, то немцы сомнут редкие пехотные цепи на окраине. Без артиллерии останавливать танки, а на складах нет даже самых маленьких 45-ок или противотанковых ружей. Все давно передано в войска, лишь боеприпасы и запас ГСМ, обмундирование, запчасти для техники. У Морозова только пулеметы и десяток противотанковых ружей, и гранаты. Даже для минометов боезапас довольно скудный. Ничего хорошего, ничего позитивного. Да и откуда взяться позитивному, если ты заперт в городе врагом и жить тебе осталось столько, сколько ты сможешь стрелять во врага. Интуиция подсказала, как действовать дальше, и Сосновский решительно свернул вправо, объезжая деревню по околице. Не может такого быть, что боевое охранение выставлено прямо у деревни. Наверняка вынесено метров на 100 вперед, в сторону наших позиций. Он в темноте остановил машину у высокой изгороди и посмотрел на окна большого дома, в которых мелькали тени. Там горела керосиновая лампа и играла музыка. Кажется, кто-то крутил пластинки с немецкими песнями. «Празднуют победоносное шествие по чужой стране, сволочи. Что вы предлагаете?» — спросил Байер, дотянувшись до автомата, лежавшего на заднем сиденье. Там пьют офицеры, и они считают себя в безопасности», — кивнул на дом Михаил. «А когда люди много пьют и едят, они часто ходят в туалет. А в русской деревне, полковник, туалет на улице и подальше от дома. Понимаете?» Сосновский шел первым, уверенно ориентируясь в пространстве между жердями почти развалившейся изгороди. Кто-то здесь похозяйничал и даже на машине проехал, судя по следам больших колес. А вот деревянный туалет не тронули. Михаил и Байер присели в лопухах неподалеку и стали ждать. Не прошло и 30 минут, как во дворе хлопнула дверь, послышался громкий пьяный смех, а потом появились две темные фигуры. «Господин майор, это ужасно, снова идти туда», — очень эмоционально заявил высокий офицер. «Я весь пропах, и снова придется опылять себя одеколоном». «У вас остался одеколон, господин майор, Фридрих, не держите меня», — заявил не менее пьяным голосом второй офицер, которого назвали майором. «Я в состоянии самостоятельно совершить этот подвиг. Снова оставьте меня». Немец нетвердой походкой двинулся по тропинке среди травы к деревянному туалету, а его молодой спутник вернулся к дому и, закурив, стал прохаживаться возле ступеней. Сосновский и Байер, пригнувшись, скользнули в темноте ближе к маленькому деревянному строению и притаились за ним. Действовать предстояло быстро и очень тихо. Немецкий майор, продолжая пьяно ворчать себе под нос, протянул руку, чтобы ухватиться за старую, потемневшую от дождей и морозов дверь, и тут неожиданно рядом появился Сосновский. Немец отпрянул было назад, увидев перед собой офицера. Наверное, его возмутило, что здесь оказалось занято. Но шансов высказать свое удивление и возмущение майору Сосновский не дал. Короткий удар за ухо, и немец повалился на руки Сосновскому. Тут же Байер помог подхватить тело и утащить его за туалет. Полковник подставил спину, и Сосновский взвалил на него бесчувственное тело пьяного офицера. До машины им удалось добраться незамеченными. Майору связали за спиной брючным ремнем руки и затолкали ему в рот носовой платок. Сосновский завел мотор и мягко тронул машину, стараясь не газовать. Пару раз едущих в машине офицеров окликали из темноты, но Байер поставленным командным голосом приказывал продолжать нести службу. Глава 5. Ошалевший немец таращился на русских и крутил головой, пока Сосновский поддерживал его, не давая грохнуться на пол. Голова пленного майора кружилась от выпитого и наверняка от смены действительности, которая ему то ли виделась, то ли снилась, он никак не мог понять. Коган снова плеснул майору в лицо из кружки ледяной колодезной водой, и тот закашлялся. «Майор Альфред Дункли, тыловое обеспечение», — полковник Байер просматривал вместе с Шелестовым документы пленного. «Что вы делали в деревне Сосновка?» Майор слышал безупречную немецкую речь и никак не мог понять, где же он находится на самом деле. Может быть, служба имперской безопасности устроила какую-то проверку, может, это игра Абвера? Какая глупость! Кто вы такие? Наконец выдавил из себя майор, отчаянно трезвея с каждой минутой. «Вы находитесь в штабе части Красной Армии, обороняющей этот город», — ответил Сосновский. «И поскольку вы офицер вражеской армии, вторгшийся на землю другого государства, мы на основании этого можем считать вас вооруженным врагом. Это понятно со всеми вытекающими отсюда последствиями лично для вас, а потом уже и для всей вашей армии. Вы собираетесь угрожать великой германской армии», — напыжился пленный. «Вся Европа капитулировала перед вермахтом и приняла власть великой Германии. Вы безумцы, которые хотят умереть, вместо того, чтобы жить под рукой, под ногой». В бешенстве рявкнул Сосновский и стиснул с такой силой воротник военного френча майора, что ткань врезалась тому в шею и стала его душить. «Под сапогом, вы хотите сказать? А ну-ка вспомните, когда во всей истории человечества русская земля находилась под пятой оккупанта, когда нас кто-то завоевывал, а? Последним Наполеон пытался. Вы, получив военное образование, не запомнили, чем закончилось нашествие. Вся его 600-тысячная армия осталась в этой земле, а Наполеон трусливо удрал. И ваша армия тут подохнет так же бесславно». Отпустив воротник, Сосновский толкнул немца и отошел к стене, стараясь взять себя в руки и сетуя, что проявил несдержанность. Но этот всплеск эмоций произвел на майора неизгладимое впечатление. Он просто испугался. Тем более сидеть перед противником в мокрых штанах было крайне стыдно, унизительно. Ведь в туалет он зайти не успел и обмочился прямо в машине на сиденье, связанный, находясь в беспамятстве. «Что-что вы от меня хотите?» — пробормотал майор, опуская голову. «Кажется, протрезвел, подумал Шелестов, и, кажется, начинает понимать, что с ним произошло и какова его участь. Ну что же, самое время поговорить на чистоту. Когда человек хочет жить, он становится очень искренним и убедительным, особенно если трусость берет в нем верх над остальными чувствами, и если он сидит в мокрых штанах. По мере ведения допроса постепенно приоткрывалась картина истинного положения дел. Немцы узнали о складах. Более того, по их информации, которая оказалась почти верной, со складов армейского подчинения многое не удалось вывести. Серьезных сил Красной Армии в этом районе немцы не видели, считая, что все они отошли к Орше, Витебску, где были заняты укрепленные позиции, и к Смоленску, который Советский Союз не намерен был сдавать. Именно на рубеже Смоленской планировалось остановить врага, по сведениям немецкой разведки. Город блокировали со всех сторон незначительными силами. Главной целью было не дать вывести самое ценное, перекрыть для этого все дороги. Немцы не вошли в город с вечера, потому что по плану они должны были войти туда завтра утром, подтянуть кое-какие подразделения, обеспечить работу городской комендатуры и городского гарнизона, обеспечить условия для работы комиссии тылового ведомства вермахта по изучению складов Красной Армии. Членом именно этой комиссии являлся майор Альфред Дункли. Знали немцы, что в городе все еще оставались советские военные, но справиться с этой горсткой солдат командир сводной группы намерен был сразу и эффективно. Все были в сборе. Окна занавесили одеялами и ждали теперь только Сосновского. Михаил почти вбежал в комнату и махнул рукой. Не подошло. Слишком разная комплекция. Придется пока походить нашему полковнику в солдатской форме. Какой-то этот майор несуразный. Я на себя примерил, тоже не подошла его форма. Руки торчат, и вообще, на мне как на вешалке. Ладно, раздобудем, если надо будет, немецкую форму, пообещал Шелестов. А сейчас, ребята, надо принимать важное решение. Ночи еще коротки. Максим обвел взглядом своих оперативников, майора Сысоева с грязными пальцами рукой сосредоточенного серьезного лейтенанта Морозова. Еще вчера все согласились, что в данной ситуации командовать необходимо именно ему, а не старшему по званию, как это предписывается всеми уставами Красной Армии. Хоть и молод, хоть и маловато опыта, но Морозов, командир уже обстрелянный, хлебнувший из горькой чаши войны, да и вообще он был единственным пехотным командиром, которого в военном училище учили воевать. «Так что ты хотел предложить, лейтенант?» – спросил Шелестов. Военный совет гарнизона Красной Слободы в сборе. Морозов откашлялся, как перед выступлением с трибуны. Чувствовалось, что он не просто понимает всю меру ответственности за свои действия, он еще и попытается удержать других от поступков, которые могли бы усугубить сложившуюся ситуацию. Чем дальше, чем больше Шелестову нравился этот молодой командир. Настоящий офицер, он рожден для службы в армии, и это чувствовалось в его логике мышления, взгляде на ситуацию, подходе к решению вопросов. «Василий Макарович, как у вас идет работа?» — первым делом спросил Морозов, и снова Шелестов отметил чувство такта. «Лейтенант командует майором и делает это все-таки с чувством уважения к старшему по званию, хотя в данной ситуации младшему по должности. К вечеру закончим», — посмотрев на свои перепачканные руки, которые уже, наверное, не отмывались, — сказал майор. «Маловато электродетонаторов, хотя проводки хватает. Приходится задействовать огнепроводящие шнуры, но они столько лежали на складах, что я не уверен в их годности. Часто приходится заниматься тем, что мы изготавливаем их прямо, как говорится, на коленке. А к чему такие сложности?» — не удержался от вопроса Коган. «Если рванут боеприпасы, то тут половину города снесет. Может, остальное и не минировать, может, и само сгорит, не факт», — покачал головой сапер. «Стены складов сложены при царе горохе из дубовых бревен. Срубы уже естественным образом от дождей проморились. Да и перевязка срубов сложная. Если взорвать один склад с патронами, то, кроме фейерверка, ничего не будет. Со снарядами, да, рванет хорошо, но большую часть снарядов разбросает по округе. А те, что останутся внутри фундамента, буду рваться постепенно по мере повышения температуры. Может, день, может, неделю будут рваться. А машины останутся, вещевое хозяйство может не сгореть. Бензиновые склады, конечно, вещь надежная в плане уничтожения, но горючего осталось мало. Ситуация», — хмыкнул Бутарин, поглаживая седой ежик своих волос. «С таким подходом мы вообще можем никогда не взорвать ничего. Сил у немцев, конечно, мало. День продержимся. Может, и два. А потом они подтянут бронетехнику, артиллерию и разберут городок по бревнышку и по кирпичику. Уходить надо, пока есть возможность, проворчал Сысоев. Ну что же, все высказались, неожиданно подвел итог Морозов, и все уставились на лейтенанта, настолько уверенным голосом он заговорил. Итак, по сведениям, полученным от пленного и в результате визуального наблюдения нашей разведгруппы, мы можем относительно точно сказать, что на этот час сплошного окружения города не существует. Силы, которыми располагает враг, невелики. Если верить полковнику Байру, то против нас пока примерно пехотный батальон, усиленный, как это водится у немцев при выполнении особых задач, одной или двумя минометными батареями, саперным взводом для постановки минного заграждения или, наоборот, разграждения. Кроме собственных бронетранспортеров с пулеметами, которые способны поддерживать пехоту в наступлении, немцы располагают десятком или чуть больше легких танков. Очевидно, роты легких танков поддержки пехоты Т-2 с автоматической 20 мм пушкой и взвод танков Т-3 с 37 мм пушкой для подавления огневых точек и борьбы с бронетехникой. Это обычный стандарт вермахта. И что это составляет в цифрах в общей сложности, уточнил Шелестов. Про танки я уже сказал, тут же напомнил лейтенант и продолжил с видом курсанта, отвечающего на экзамене. По стандартам военного времени пехотный батальон вермахта – самая малая тактическая единица. В составе батальона 13 офицеров и 846 унтер-офицеров и рядовых. В пехотном батальоне еще может иметься 130 лошадей, но здесь мы, видимо, имеем дело с полностью механизированным подразделением. В состав батальона входит штаб батальона, штабное отделение, взвод связи, саперный взвод, три пехотные роты, одна пулеметная рота, обоз с группой снабжения, передвижной мастерской. Обычно батальону придают еще одну и две минометные батареи. Учтите, что в пехотных ротах каждое отделение имеет ручной пулемет. Это плюс к отдельной пулеметной роте. Вот такой примерно расклад сил, товарищи командиры. С одной стороны, Шелестов задумчиво смотрел на карту. При наличии полутора десятков противотанковых ружей мы эти немецкие танки подобного типа расщелкаем еще на подходе. У них слабовато бронирование. Учтите, товарищ майор, снова заговорил лейтенант, что противотанковые ружья еще не поступали на вооружение, только экспериментальные образцы. Поэтому они и оказались здесь на складах, и патронов к ним мало, только для пристрелочных занятий. Бойцы пользоваться ими не умеют. Я знаю, как пользоваться этим оружием, только в теории, потому что лишь в марте этого года мы узнали о разработках таких ружей системы конструктора Рукавишникова. Их испытания шли с 1939 года. Оружие еще не очень надежное, но другого у нас нет, нет у нас других противотанковых средств. Прорываться надо с тем, что есть, угрюмо сказал Сысоев. День продержитесь, а там уж не до выборов. Одна дорога к своим, на восток. Глядишь, кто-то и дойдет. Не на восток, а на запад, резко сказал Морозов. И все удивленно посмотрели на лейтенанта. Я принял командование сводным батальоном, и все согласились с этим решением, потому что я единственный среди вас командир, который может управлять пехотным подразделением в бою. Смотрите, что получается. На востоке высокая концентрация ударных сил врага. Там сформированные танковые клинья, мотопехота, артиллерия. Пробиться сквозь их порядки нашим подразделением просто немыслимо. Чтобы спасти людей, вывести их из окружения, ударить нужно именно в западном направлении, пока перед нами незначительные силы врага. Нанести неожиданно ночью врагу такой урон, чтобы он не был способен вести преследование, а потом, оторвавшись, уйти в леса. Такой, в общем, мой план. План отличный, логика железная, согласился Шелестов. Я его поддерживаю, только времени на подготовку у нас всего 2 часа. Действовать уже и так придется не ночью, а утром. Одно «но», напомнил Бутарин, склады. У майора Сысоева приказ уничтожить, у лейтенанта Морозова приказ держать город до уничтожения складов. А это значит, что никто не атакует. Мы остаемся, и все умираем в ожидании взрыва. Неожиданно майор Сысоев поднялся, уперев кулаки в крышку стола. Он откашлялся, поднял глаза на лейтенанта и пробурчал хриплым голосом. «Погодите, я сейчас вернусь». Когда сапер вышел, все переглянулись. Коган почесал в затылке и предложил придумать, как вывести хотя бы раненых под присмотром санинструктора Пономаревой. Оперативники молча выслушали его, и каждый подумал о том, что уходить придется им, снова прорываться, потому что оперативная группа не имеет права участвовать в каких-то боях по взрыву чего-то. У них свой приказ, и важность его трудно переоценить. Значит, придется посмотреть в глаза этим людям и уйти от них, зная, что все они не доживут до завтрашнего вечера. Сысоев вернулся через 15 минут в сопровождении одного рядового бойца и сержанта. «Ну, в общем, тут такое дело, товарищи», снова откашлившись, заявил майор и как-то странно стал одергивать вниз свою гимнастерку. «Мы приняли решение. Мы, это наша партийная ячейка. Мы остаемся втроем и, когда вы покинете город, взорвем в ручном режиме склады. Втроем. Вот красноармеец Бубнов и сержант Шаманов. Остальных саперов вы должны вывести с собой из города. Вы». Морозов поперхнулся, но быстро овладел собой. «Товарищ майор, это ваше твердое решение. Товарищи, вы твердо решили так поступить?» Оперативники молчали, пораженные тем, как просто этот майор принял решение пожертвовать собой, чтобы спасти остатки полка и выполнить полученный приказ. А майор полез в карман гимнастерки, достал свое офицерское удостоверение, партийный билет. Рядовой боец и сержант тоже стали доставать документы. Лейтенант принимал документы, открывал, глядя на данные владельцев, а потом удивленно посмотрел на красноармейца. «А где ваш партбилет, товарищ Бубнов?» «А нет у него еще билета», — пояснил Сысоев. «Мы провели партийное собрание, рассмотрели заявление гражданина Бубнова и приняли решение. Выписать не успеваем, но вы, товарищ лейтенант, сохраните вместе с нашими документами его заявление и мою резолюцию как парторга о согласии принять товарища Бубнова кандидатом в члены ВКПБ». Лейтенант подошел к Сысоеву, но не сразу нашел слова, чтобы высказать свое отношение, поблагодарить майора за то, что он своим поступком, ценой своей жизни, может спасти сотни жизней бойцов. Но сапер только вскинул руку к фуражке и серьезно спросил: «Разрешите выполнять?» «Да, Василий Макарович, выполняйте, я передам ваши документы и отмечу в журнале боевых действий ваш поступок». Все было готово к 4 часам утра. Небо над лесом только начинало светлеть, когда раненые были уложены в 2 грузовика. Рита Пономарева и трое санинструкторов расселись в кабинах и рядом с ранеными в кузовах. На карте со слов Байра и Сосновского были отмечены места, где, скорее всего, располагаются позиции немецкого боевого охранения. Красноармейцы были построены в 3 колонны. Стоявшие в начале были вооружены противотанковыми гранатами и бутылками с бензином. 2 легковых автомобиля и 3 полуторки ждали сигнала и не заводили моторов. Старшина Рябов с 3 бойцами охранял полковника Байра и его портфели, находясь возле легковых автомобилей, ждал приказа. 3 колонны, держа интервалы, ушли в темноту. Было приказано всем, кому в руки попадет немецкий автомат, немедленно пускать его в ход, тем более пулемет. Самое главное было ошеломить врага, подавить его огневым превосходством, огневым шквалом.